были. Кроткая вода. Несколько лет назад, читая о четырех советских солдатах, попавших в относ в Тихом океане, вспомнил я одну старую мирскую оказию. Читатель, мне кажется, без комментариев оценит разницу между старым временем и новым. В прежние времена погибавших поморов никто не искал, никто не писал о них. Архангельские поморы бывало хвалились. «Морскую беду терпеть нам не диво, но когда что за обычай, то весьма сносно». Гибельные случаи своей жизни поморы иногда закрепляли в своих записных книжках. Устный рассказ помора о своей беде всегда поэтично образен. Но стоит ему взять перо, он, стесняясь просторечия, пишет как бы донесение по начальству. Такой полицейский протокол написал о себе и талантливейший Афанасий Тячкин, от лица которого и ведется рассказ «Кроткая вода». Сноска. Попавшие в морской унос поморы спасались в час кроткой воды, то есть во время отливного течения. В 1915 году это протокольно-деловитое донесение разыскала и опубликовала артистка Азаровская. Между тем, внуки Тячкина сохранили в память живые детали устного рассказа своего деда, их воспоминания и послужили основой прилагаемого читателю рассказа «Кроткая вода». «Мы, жители посада Ниноксы, знаем ветер и воду, и всякую морскую примету. Но был гибельный случай, над которым я и при старости лет вздыхаю и говорю: море — измена лютая. В тот там год весной, еще в море льдина погуливала, пришли мы в Архангельск купить жито для посева. На 6 мая заря всю ночь была многокровавая, а у нас договоренность плыть домой. В карбасе народу 22 человека, а жито 200 пудов. Приятель мой, Мирон Калагреев, говорит: «Ошалеть надо, чтобы с этим грузом в море напускаться». Карбасник говорит: «Ты не плавай, нам и без тебя не тоскливо». Грамотница Дарья Кудемская говорит: «Чем ругаться, сходите поставьте свящу Николе Морскому». Мы пошли в часовню, свещи затеплили, цену положили, обратно идем. А старец-свечник под берегом сидит у котла с ковшом и кричит: «Эй вы, утопленники, идите пиво пробовать Никольское!» Мы говорим: «Отче, благослови путь!» Он ковшом взмахнул и запел: «Непорочней в путь, аллилуйя!» Мы это в карбасе рассказали, одни рассмеялись, другие смутились. Ведь это он погребальную кафизму запел! В море выплыли Никольским устьем. Точно из воды выстал белокаменный Никола. Тут на веках потонули два сына новгородской посадницы Марфы. Она и поставила мореходную примету. Белокаменный Никола, как лебедь, одно крыло распустил на север, другое — на полдень. Карбас грузен, а под парусом ходка бежит. Уж от берега верст за пять были, и тут ветер стал чернеть. Корму поддаст шелоник, а в лицо ему в сток. Волна пошла несурядно. Калагреев правил волне в разрез, а правый борт накрыла волна со встока. В каюте вода, в корме того больше. За помпы схватились, помпы не действуют. У карбаса-то нос в небо взлетит, то корма кверху. Что тут делать? Надо воду лить, баб от рёву унимать. Парус не поспели обронить. Бабы взвыли: «Светитель Никола, убавь воды!» Мужики кричат: «Ройте жито в воду!» Схватились мешки в море свистать, но той же минуты ветер стегнул в парус, и суденка наша прокинулась вверх дном раз за разом трижды. Сильно страшно, вверх колодой переворачивало, и груз и людей единым мгновением вымыло из карбаса, как сор из чашки. Околь тошно человеку водою конец принимать. Я, Афанасий Тячкин, всплыл из-под карбаса возле самый борт. Карбас лежит на водах боком, мачта с реей и парусом не дают ему обвернуться вверх колодой килем. Ухватясь за обшивку, я вытянулся за борт, а из-под карбаса вынесло Мирона Калагреева. Я ухватил Мирона за волосы и подал руку. В тот же миг карбасник наш, чая спасения, схватил Мирона за ногу и толь несоблюдно, что сдернул с ноги, с левой, сапог и унес в пучину моря. Еще разом выстали из воды возле карбаса братишка мой Степка и Лукьян Лгалов. Степка сам залегнулся ногами на сухой борт, а Лукьяна выудил Калагреев. Еще сколько-то держалась на водах Дарья Ивановна, грамотница из Кудьмы. Сарафан широко спузырился и не дает утонуть. Но не успели ахнуть, как она, махнув бахилами, исчезла в бездне. И вот мы четверо посреди смертей многих. Пособить бы, да некак, помочь бы, да нечем. А нас четырех понесло вниз и к вечеру спустило до летних гор. Несло в великой нужде, карбас на боку, волна ударит нас ледяной водой полощет, зубов сцепить не можем. Как вода пошла на прибыль, и наша суденка покорно плывет в обратный путь. Верст за 15 подносило к родному берегу. Видели ненакотскую вараку и белый климент на ней. Тогда Калагреев говорит мне: «Ты, Афоня, в грамоту гораст, на тебе шило, напиши память». Сроду этак никто не писывал, как я, уцепясь ногами за борт, головой вниз, рукой буква за буквой царапаю на обшивке. И о долгах было писано, кому что отдать, из кого что взять. Опять часы дошли, и кроткая вода понесла нас вниз, попутные в воде летние ветры управили карбас на середину моря. При конце убылых часов завидели Терский берег. Там еще снег белел, загорелась надежда зачалиться за льдинку и вылезти на гору, но ударил с Терских гор ветер, а течение пошло на прибыль. Нас понесло обратно и стало осаживать во всток в зимнее море. Только глазами ели берег-то, жажда нас томила, выудили льдинку, пососали, как полынь горька. И опять вздохнула грудь морская, прибыль сменилась на убылую воду, палая вода стала нас осаживать вниз, но несет близко к земле, и находимся от берега в 7 верстах. Однако вешние воды с Двины садят о зимний берег сильно и неодержимо. И мы сказали друг другу: «Ежели за этот берег не захватимся, то полетим вниз и в океане пропадем». Чтобы как-нибудь прибарахтаться к берегу, надо было обронить мачту с реей и парусом, которые держали судно на боку. Вот ведь злое горе. Дома, хоть в избе, хоть во дворе, завсегда топор за поясом и нож у пазухи, а в грозном море оказались с голыми руками. Но усилились и отогнули железные обоймы и развязали ногтями да зубами бортовые снасти крепи. Но мачту еще сдерживает штак, снасть, протянутая от верхушки к носу. Благо ночи светлые, и мы, раздеваясь догола, по очереди лезем в ледяную воду, от носового корга этот штак отвязывать. 8 мая штак был отвязан. Той же минуты мачта выпрянула из своего гнезда, и той же секунды карбас обвернулся вверх колодой килем. А мы, все четверо, разом ухнули в воду, но скоропалучно вычерпались на днище и сдумали думу обвернуть карбас как следует. Для сей акции уперлись коленями в киль, а руками в воде по локоть ухватились за борт и тянули на себя. И то ли ловко преуспели, что, обвернувшись, карбас чуть нас не утопил, но опять вынырнули и залезли в карбас. Сели в воде по пояс, двое с той и двое с другой стороны. Сняли по сапогу, стали воду отливать. Воды не убывает, взводень через ходит. Между тем течение гонит мимо берег, ждать некогда. Отодрали от поддона 2 доски матерых, зачали грести и задаваться в берег.